На прошлой неделе мы говорили о книге Ветхого Завета пророка Захарии, указав на ее особенность. Пророк много раз говорит в ней о Боге, как Боге Саваофе, или о всемогущем Вседержителе, которому подчинены бесчисленные небесные и земные власти и силы. Эти слова, связанные с именем Бога, свидетельствуют, что Он всесилен в Своем царственном владычестве над миром. Пророк, несомненно, верил, что Господь является руководителем и народа Израиля, его родного народа в то время в бедствии. Захария получил повеление свыше произнести такие слова. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог сил. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Захарии 1 глава, 3 стих. Троекратно в одном стихе упомянуто Божие имя, как всемогущего Бога. Это откровение являлось ободрением для народа, пережившего трудности в своей раздоренной стране, в разрушенном Иерусалиме. Хорошо и нам сознавать и верить, что Бог нас всемогущ и имеет неограниченную царственную власть над Своим творением. Люди забывают, что Он пребывает в небесах, во веки благословенный, и Ему одному принадлежит власть и владычество над миром. Люди же зачастую присваивают эту власть себе. Бог контролирует всеми событиями на земле. Ему принадлежит последнее слово. И Он вправе сказать народам земли: «Довольно! До сих пор вы шли своими путями зла и греха, но не дальше». Демоны, несомненно, проникают в дела человеков и управляют ими, приготовляют страшные события. Древняя, но правдивая история Иова подтверждает эту истину. Первая глава его книги свидетельствует о том, что сатана горделиво говорил Богу о том, что он исколесил всю землю, все видел и все знает. Тогда Господь спросил его об Иове, праведном человеке. Сатана ответил, конечно, что он знает Иова, но обвинил Господа и богобоязненного Иова, что праведность и благочестие его зависит от избытка благословений Господних на нем. Сатана хотел произвести страшное нападение на невинного мужа веры и получил на то ограниченное разрешение от Бога, который хотел посрамить сатану. Захария возвещал о Боге сил, чтобы ободрить народ в деле восстановления разрушенного храма. В Захарии 1 главе с 1 по 6 стих находится первое предвозвещение пророка. Оно ободряет народ и призывает беспрекословное повиновение Богу. Второе откровение Захария получил от Господа через 2 месяца после первого. Оно содержит в себе несколько видений, которые не предназначены для нашего периода времени, и их не должно духовно применять к Церкви Христовой. При участии Духа Святого они даны для Израиля. Захарии 1 глава 7 стих по 6 главу 8 стих. Обратите внимание на его подробности. Первое. О миртовых деревьях. 1 глава 7 стих по 17 стих. Второе. О рогах и 4 рабочих, 1 глава с 18 по 21 стих. Третье. Измерительная верфь, 2 глава, 1 стих по 13. Благословение Иерусалима. Четвертое. Священник в запачканных одеждах, очищение его и народа. Пятое. О светильнике из золота. Символ сияния Израиля, 4 глава с 1 по 14 стих. 6. Летящий свиток. О правителях. 5 глава с 1 по 4 стих. 7. Видение Ефы, женщин, свинца. Это суд Божий. 5 глава с 5 по 11 стих. 8. Четыре колесницы. Восстановление порядка. 6 глава с 1 по 8 стих. Итак, вкратце упомянув о 8 видениях Захарии, мы приступим к более подробному рассмотрению их значения. Всемогущий Господь имеет свой определенный план для Израиля, и Он совершит его. Первое. Миртовые деревья растут в тенистых местах. Так и Израиль в те дни. Он был побежден, находился в разорении, на него пали мрачные тени. Другие же народы благоденствовали. Израиль не имел могущества и власти, но это не означает, что Бог забыл его. Слушайте слова Захарии 1 главы 14 стиха. Так говорит Господь Саваоф. «Возреновал я об Иерусалиме и о Сионе ревности великою, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием». Стих 15. Народ унывал и ослабевал в послушании Господу, но в то же время Господь сил небесных проявлял в нем заботу свою, являл благодать и милосердие. Так же будет и в грядущие дни. Евангелие от Матфея, 24 глава, проливает свет на эти страдания. Захарии 1 глава и Матфея 24 глава имеют много общего. Второе. Видение четырех рогов и рабочих мы видим враждебные к Израилю народы, которые рассеяли его. Рог – символ силы, бадания, борьбы. Но Бог имеет и своих мужей, 1 глава 20 стих, которые пришли сбить рога противников и устрашить их. Те народы, которые рассеяли Иуду. При восстановлении храма народ и руководители его нуждались в этих ободрениях от Господа Саваофа. Древние переживания Израиля переносят нас также к его трагическому будущему. Вспомните слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 главы. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Но как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Третье. Рассмотрим также значение землемерной верви или веревки. 2 глава, 1 стих по 13 стих. По прошествии испытаний и бедствий Иерусалима наступит период благословений. Этими словами пророк Захария радует народ. «Иди, скажи этому юноше, измеряющему широту и длину Иерусалима. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». 2 глава, 4 стих. Господь снова стал пребывать в Иерусалиме, и потому на него пришло великое благословение. Когда Бог пребывает с народом, тогда другая человеческая защита ему не нужна. Выслушайте и чудные слова Захарии 2 главы 10 стиха. «Ликуй и веселись, чтец Сиона, ибо я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь». В этой главе великое имя Божие, как Господа Саваофа, также употребляется, потому что он совершал великие дела для Израиля в бедствии его. Эти обстоятельства связаны и с будущими событиями, когда Господь Иисус Христос явится опять с силою и славою великою. Он воистину Господь сил могущественных, Господь Саваоф. Израиль вначале переживает еще одно неописуемое горе, но за ним последует благословение великое. Иерусалим сделается навеки местом его присутствия. Эти пророчества ободряют и наши сердца, потому что обещания Божии не являются сомнительными, но они «да» и «аминь». Когда Бог дает обещание, Он в то же время и гарантирует его исполнение. Придут на землю трудные для верующих дни и страдания, но Господь укрепит нас верою, что все Его обещания исполнятся. Он наполнит сердца наши миром Своим. Он непременно явится в чистой, блистательной славе Своей, водворяя мир и благоденствие на усталой нашей земле. Аминь.